Глава 17. Нарцисски на работе. Королевы и трудоголики. На работе нарциссизм проявляется особенно ярко. Речь здесь идет о статусе, власти и признании. Мы уже выяснили, что нарцисска не обязательно должна быть королевой офиса или звездой отдела. Она может быть скрытой, ранимой, скромной, но при этом притягивать к себе максимальное внимание. Коллеги для нарцисски не команда, а статисты, роль которых — благодарить и восхищаться. Она всегда должна быть выше и лучше остальных, иначе пострадает ее уникальность. Чужой успех она объясняет так. Ей просто повезло. Ну еще бы, с ее-то связями. С такой ерундой кто угодно справится, а вот я делаю по-настоящему сложную работу. Для своих неудач у нарцисски тоже есть оправдание. Меня подставили. Они не смогли реализовать мою гениальную идею. Меня специально душат, потому что завидуют. Нарцисска может быть харизматичной, манипулятивной, вечно страдающей, но при этом нуждающейся в поддержке. Быть рядом с нарцисской не значит непрерывно восхищаться и поглаживать по головке. Настоящие зрелые отношения — не игра в «похвали меня», а готовность делиться теплом, уважать и наполнять друг друга. Лариса всегда притягивала внимание. Она работала юристом в крупной компании, держалась особняком, и коллеги считали ее высокомерной особой. Лариса приходила на работу раньше всех и уходила последней, демонстрируя свою преданность делу. Она часто подчеркивала свою важность. «Что бы вы без меня делали?» Напрашивалась на комплименты коллег, но внутри не чувствовала себя по-настоящему нужной. Она считала, что ее ценность определяется работой. И дело свое выполняла неплохо. Но трудоголизм истощал ее. В свободное время Лариса не находила сил ни на спортзал, ни на личную жизнь. Работа была ее способом справиться с внутренней пустотой и переживаниями. В той же компании работала и Дина, которая совершенно иначе относилась к жизни. Дина старалась доставлять радость другим. Она откликалась на любую просьбу коллег о помощи. Ее обожали клиенты. Она умудрялась с каждым найти общий язык. А ее улыбка могла растопить любой лед и снять напряжение. Дина работала в отделе продаж и прекрасно справлялась с обязанностями. Но у нее были и свои трудности. Когда Лариса и Дина пересекались на работе, между ними возникало напряжение. Лариса осуждала Дину за открытость и доступность, в то время как сама чувствовала необходимость защищаться и пряталась за маской высокомерия. Дина же жалела Ларису, считая, что та напрасно тратит силы, стремясь к недосягаемому идеалу. Несмотря на признание и статус, Лариса была зависима от одобрения. Она боялась, что потеряет уважение, если не будет работать на износ. Дина тоже испытывала страх, но другой. Она работала не ради признания, а для того, чтобы заслужить право находиться здесь, избегая малейшего намека на неодобрение. Желание Дины угодить другим делало ее уязвимой, и иногда она брала на себя слишком много обязанностей, чтобы доказать свою ценность. Однажды Дина заметила, что Лариса выглядит особенно уставшей, и решила предложить ей помощь. Удивленная Лариса сначала холодно отмахнулась. «Сама справлюсь». Но внутренний конфликт действительно высасывал все ее силы, и, осознав, насколько она опустошена и измотана, Лариса неожиданно для себя предложила Дине поболтать в неформальной обстановке. За чашечкой кофе женщины разговорились. Они обсудили свои страхи, переживания и способы, которыми пытались справиться с внутренними противоречиями. Лариса поняла, что ее трудоголизм и желание быть нужной не приносят ей счастья. Дина же осознала, что стремление угодить другим иногда мешает ей заботиться о себе. После разговора обе женщины начали замечать свои поведенческие паттерны и попробовали изменить их. Лариса теперь старалась быть мягче, находить время для отдыха и заботы о себе. Дина, в свою очередь, училась отслеживать моменты, когда ее «да» звучало из страха обидеть человека и пыталась вежливо отказывать. Менять поведение было непросто. Мешали сомнения и привычка вести себя как обычно. Но первый шаг к освобождению от устоявшихся паттернов был сделан, и он состоял в осознании своих проблем. Эта история показывает, как важны понимание и поддержка в отношениях. Благодаря им Лариса и Дина увидели, что их внутренняя ценность не определяется исключительно работой или внешним одобрением окружающих. Друзья и коллеги могут стать опорой и источником силы, если мы открыты к общению и готовы делиться своими переживаниями. Нарцисска на работе. Берет на себя ответственность за успех. В провале виноват коллектив. Она задерживается на полчаса, но утром жалуется всем, что работала до ночи. На комплимент коллеги реагирует как на личное оскорбление. Она всегда знает, кто виноват и кому повезло, что она наконец-то пришла. За полторы минуты переходит от «я все сделаю сама» к «почему мне никто не помогает?». Практика границы. Выстраивание личных границ – важный навык не только для нарцисски, но и для любого человека. Сложность в том, что нарциссизм часто объединяет нарушение чужих границ из-за эгоцентризма, обесценивания, отсутствия эмпатии с размыванием собственных. Вокруг нарцисски либо крепостная стена, сквозь которую не пройти, либо полное отсутствие границ, когда ее личность растворяется, сливается с другими. Цель этого упражнения — научиться устанавливать гибкие здоровые границы, основанные на уважении к себе и окружающим. Подумай о том, что для тебя комфортно, а что нет, в различных отношениях и ситуациях. Личные границы могут быть эмоциональными, они защищают твои потребности, чувства, мысли и определяют, какую эмоциональную нагрузку ты готова вынести и как можешь выразить свои чувства, не причиняя никому вреда. Физическими. Они определяют приемлемый уровень физического контакта, близости, использования личного пространства. Цифровыми. Они помогают общаться в сети, определяя степень доступности информации о себе, правила общения в мессенджерах и соцсетях. Возьми лист бумаги и нарисуй в центре круг. Это ты. Вокруг него — концентрические круги. Тот, что ближе к центру — родственники. В середине — друзья. Дальше — коллеги и знакомые. Для каждого круга запиши правила. Что для меня допустимо в общении с ними? Например, можно звонить хоть ночью, если это что-то важное. Можно просить о помощи и так далее. Что для меня недопустимо? Например, нельзя читать мои письма, нельзя повышать на меня голос и так далее. А теперь проанализируй написанное. Где твои границы размыты? А где они слишком жесткие? Какие правила ты применяешь к другим, но не выполняешь сама? Потренируйся в обозначении своих границ. Например, когда ты берешь мои вещи без спроса, я чувствую раздражение. Пожалуйста, спрашивай меня, прежде чем что-то взять. Спасибо за предложение помочь, но я сама справлюсь. Извини, но в понедельник мне неудобно. Давай встретимся в среду. Конечно, лучше прорабатывать границы с терапевтом, потому что без проработки глубинных нарциссических паттернов, стыда, страха отвержения, грандиозности, практики выстраивания границ либо останутся поверхностными, либо будут искажены. К тому же близкие вряд ли примут новые правила с первого раза. Если партнер привык просматривать твою переписку с подругами, просьба так больше не делать в лучшем случае его удивит. А ты будешь в ярости из-за того, что тебя снова не услышали. Но в любом случае начинать надо с изучения себя, своих потребностей и внутренних демонов.